Ночь кончается, птички запели, чуть забрежил рассвет за окном. Мирно спит на тюремной постели человек со спокойным лицом. Вот проснулся он, душно немного от дыхания спящих людей. Сердце жаждет общения с Богом, вспоминая родных и друзей. Как нужны ему эти мгновения, чтоб, склонившись пред Богом в мольбе, получить от него подкрепление для побед в наступающем дне. В тесной камере много народа, хулиганы, убийцы, воры. Все мечтают скорой бы свобода, изнывая от летней жары. Крепко спят они, узник склонился пред отцом у постели своей. Ну а он-то за что очутился в этом царстве греховных страстей? Не за то, что кого-то обидел, не за то, что кого-то убил. Просто сильно он ложь ненавидел, просто крепко он правду любил. Ту, которая ныне в презрении, и которая людям несет от погибели вечное спасение, и которая счастье дает. Там, за толстой решеткой стальною, свежий воздух, свобода, семья. Там любимые всей душою, дорогие для сердца друзья. И хоть сердце бывает сожмется от разлуки тяжелый не раз, но не жалоба к Богу несется в этот ранний предутренний час. Мир способен жестокой рукою от родных и друзей оторвать. Только с Богом общение святое и в тюрьме он не сможет порвать. И поэтому сердце ликует, и поэтому узник ликует, и поэтому в сердце покой. И напрасно враги торжествуют за высокой тюремной стеной. Правды свет не потушит невзгоды, не закроет тюремная мгла. Со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на воле тюрьма. Аминь.